Глава 32. С каждым днем все становилось только хуже. Лекари, маги, все шло в ход, любые, даже самые абсурдные идеи. Мимо, все мимо. Риаса больше и больше проваливалась куда-то внутрь себя. Мутное ледяное спокойствие пожирало ее душу. Теперь она уже не реагировала на его голос, не вздрагивала от его прикосновений. Лежала и смотрела в окно, на кусок летнего неба, пронзительно голубого. И перестала есть. Совсем. Последняя попытка накормить ее насильно закончилась тем, что она едва не захлебнулась, просто прекратив глотать. Единственное, чем удавалось хоть как-то поддерживать в ней жизнь – травяные отвары, которыми служанки исхитрялись ее поить, до заклинания Бриана. Это была пытка. Сидеть рядом с ней и видеть, как угасает в ней жизнь. Это была пытка – находиться вдали от нее, решая неотложные вопросы. Но он король. Он должен. С самого детства должен. Бездны их всех подери. «Ты не можешь играть с простолюдинами, Максимилиан. Ты будущий король. Ты должен». «Ты не можешь плакать, Максимилиан. Ты будущий король. Ты должен». «Ты не можешь с ней встречаться, Максимилиан. Ты будущий король. Ты должен». «Ты не можешь любить вульгарные яблоки, Максимилиан. Фу! Ты будущий король. Ты должен». Должен. Должен. Должен. А он любил яблоки. Самые обычные яблоки. Сочные, хрусткие и душистые. Простые, невысокородные, не скрывающие за нарядной шкуркой кислятину. Их ели те мальчишки, которые гоняли мяч, купались в речке, лазили по деревьям. В общем, делали все то, что ему запрещалось. Потому что он будущий король, он должен, и все такое. Те самые мальчишки, с кем ему нельзя было играть. Опять же потому, что он будущий король. Вот и сейчас. Ты не можешь все время сидеть с единственной желанной женщиной, даже если ее вот-вот не станет. Максимилиан, ты будущий король. «Ты должен». Король устало потер глаза и захлопнул очередной фолиант. Там было все, абсолютно все, кроме одного. Как помочь той, что лежала сейчас в своей постели безмолвным упреком его легкомыслию? Попыток, подобных той, отчаянной, сумасшедшей, ненормальной, он больше не предпринимал, ибо бессмысленно. Король налил вина и залпом осушил кубок. Он или сопьется, или сойдет с ума. Впрочем, последнее, кажется, уже случилось. Министры стараются не попадаться ему на глаза. Слуги бросаются в рассыпную с таким страхом в глазах, словно увидели чудовище. Дворец пустеет, как только он выходит в коридор. Вчера к старику-казначею пришлось послать мага после разговора с ним, королем. Надо что-то делать. Но что? Он сидел, обхватив голову руками, когда в библиотеку вошел Бриан. «Я боюсь вас прогневить, ваше величество». Король поднял на него взгляд, и маг попятился. Столько там было ярости и боли. «Говори». «Может быть, так и лучше. Эта девушка – человек, пусть даже и обладающий каким-то там даром. Так или иначе, вы не сможете быть с ней вместе». Рано или поздно ваша близость убьет ее. Так, может быть, стоит смириться с тем, что это уже произошло. Это не наша вина. «Моя», — отрезал король. «Ничего не случилось бы, если бы я вернул ее домой, как она просила». «Вы хотите сказать?» Голос придворного мага разом сделался глуше и потерял силу. «Эта девушка в замке не по своей воле, поэтому она хотела сбежать». Король промолчал. И это молчание было красноречивее любого ответа. Сколько ей осталось? Задавать этот вопрос было страшно. А еще страшнее – получить на него честный и прямой ответ. Думаю, речь идет о днях. И вряд ли их много.